«Нет, не потянут ребята. Им эта пьеса пока еще не по зубам, понимаете? Солодовников, примечание автора, тогдашний директор МХАТа, из чьих недр еще не совсем вышел, не отделился театр-студия «Современник». Внимательно, слегка прищурившись, поглядел на Товстоногова. На бесстрастно начальственном лице изобразилось некое подобие мысли. Слово было найдено. Сам того не желая, Товстоногов подсказал спасительную обтекаемую формулировку. «Ничего не нужно объяснять, ничего не нужно запрещать. Что касается автора, то он волен распоряжаться собственной пьесой по собственному усмотрению. Что же касается студийцев, то это, в конце концов, неплохо, что не в учебном порядке поработали над таким чужеродным для них материалом. А теперь надо искать соответствующую, близкую по духу, жизнеутверждающую драматургию. Спасибо, товарищи, за работу, товарищи. Вперед и выше, товарищи!» Все это Солодовника выпалит за кулисами после конца спектакля, бодрая, слегка пришепетывающей скороговоркой. Потом он пожмет руку мне, пожмет руку Ефремову, еще раз благодарно улыбнется всем участникам спектакля и быстро, не допуская никаких вопросов, уйдет. Все будет кончено. Для спектакля все, для автора еще нет. Георгий Александрович Товстоногов сохранил достоинство взыскательного художника, озабоченного созреванием мастерства молодых актеров и интересами автора, чья пьеса должна получить полноценное воплощение. Театральный чиновник Солодовников доволен, что и он сумел облечь свою функцию цензора в благопристойную форму заботы исключительно об искусстве. Но профессиональные партийные идеологи не видят своей работы без садистских выволочек. И вот одна из назначенных на такую должность инструктор ЦК, дикая темная баба, вызывает автора в свой кабинет. «Вы что же хотите, товарищ Галич, чтобы в центре Москвы, в молодом столичном театре, шел спектакль, в котором рассказывается, как евреи войну выиграли? Это евреи-то!» Ну а дальше известно. Мы интернационалисты, процентной нормы у нас нет и не может быть. Но с другой стороны, пока русские люди в 20-е годы сражались с разрухой и голодом, евреи заполонили все университеты. Должны мы выправить это положение. Должны. И мало того, русские люди, украинцы, белорусы с оружием в руках защищали свою землю. И стар, понимаете, и мал. Возьмите хотя бы краснодонских героев. А евреи шли как... Извините, товарищ Галич, но я даже слова приличного подобрать не могу. Шли и не сопротивлялись. Трагедия... Да, но для русского человека Александр Аркадьевич есть в этой трагедии что-то глубоко унизительное, стыдное. Такое не проходит бесследно, да и врезалось в память вплоть до произнесения по слогам, в общем, не такого уж и семитского отчества. Аркадьевич. Самое ужасное здесь унизительная беспомощность. Мужчины? Нет. Не дашь ведь по физиономии даме. Человека? Не то. Советского человека. Раба, принужденного слушать такое без возражений. Потому что слушаешь там, где не возражают. Как и чем этот час унижения отзовется потом в стихах настоящего Галича? В жизни глупой и бестолковой, постоянно сбивая с ног пенье дудочки тростниковой, я сквозь шум различить не смог. Но однажды в дубовой ложе я, поставленный на правёж, вдруг увидел такие рожи, пострашней карнавальных рож. И ни волки, ни львы, ни лисы, ни кикимора и сова были лица почти как лица и почти как слова слова. Впрочем, это уже не 50-е, а 70-е годы, когда его стали исключать, и он услышал свою новую кличку — «Мародер». Вот то, что не хочется вспоминать, не лежит душа, потому что слово это произнес литератор, заслуженно достойной репутацией. Человек, в сущности, милый, кого его ученики до сих пор вспоминают нежно и весело. Пробуя объяснить происшедшее, Галич найдет причину сугубо личную. Накануне войны он вместе с Зиновием Гертом, Всеволодом Багрицким и иными был одним из студийцев Арбузовской студии, руководимой, собственно, двумя мастерами – самим Алексеем Арбузовым и Валентином Плучиком. Тогда они сочинили совместно хором пьесу «Город на заре», затем ее и сыграв, причем каждый исполнитель сам писал свою роль. Галич — роль демагога-троцкиста. Естественно, под присмотром молодого, но уже знаменитого автора Тани. И вот, когда в 1956 году драматург Алексей Арбузов опубликовал эту пьесу под одной своей фамилией, он не только в самом прямом значении этого слова обокрал павших и живых. Это бы еще полбеды. Отвратительнее другое. Он осквернил память павших, оскорбил и унизил живых. Уже зная все то, что знали мы в эти годы, он снова позволил себе вытащить на сцену, попытаться выдать за истину ходульную романтику и чудовищную ложь. Снова появился на театральных подмостках троцкист и демагог Борщаговский. Снова кулацкий сынок Зорин соблазнял честную комсомолку Белку Корневу, а потом дезертировал со стройки. А другой кулацкий сынок Башкатов совершал вредительство и диверсию. Политическое и нравственное невежество нашей молодости стало теперь открытой подлостью. В разговоре с одним из бывших студийцев я высказал как-то все эти соображения. Слова мои, очевидно, дошли до Арбузова. Как не довериться этому объяснению той причины, по какой человек с достойной общественной репутацией вдруг примкнул к травящей своре? Кто знает обстоятельства дела лучше пострадавшего Галича? Но кое-какие соображения возникают попутно. Здесь не одна лишь личная ненависть, не удержавшаяся, чтобы не выплеснуться. Здесь опять-таки общий тип поведения тех,